Эпилог. Я катилась по белоснежной, искрящейся серебром пустыни и с удовольствием подставляла разгоряченное лицо свободному ветру. Наст похрустывал под лыжами, которые Хэйан усовершенствовал по моим подсказкам, и теперь ходить на них стало еще удобнее. Мельком оглянувшись, я улыбнулась, и Мит не отставал, но и не пытался обгонять. Ехал в паре метров от меня, как приклеенный. На муже белел костюм, отороченный мехом. Похожий был и на мне. Стоило больших трудов объяснить модистке, что от нее нужно, но результат меня порадовал. Наряды получились теплыми, удобными и красивыми, что и требовалось для прогулок, а еще просторными, потому что... Внезапно возникнув над головой, закружил швабрик и заголосил, захлебываясь от волнения. «Куара! Там, ты должна это сама увидеть!» Осекся и улетел вперед, показывая дорогу. Помогая себе палками, я кинулась догонять нашего крылатого разведчика. Он явно нашел что-то интересное, раз так взволнован. «Росинка!» — взволнованно крикнул Эмит. «Помедленнее, куда ты так спешишь?» Он в два счета догнал меня и, заботливо поглядывая, покатился рядом. Я уже смирилась, что Илфикиир невероятно быстр, но немного завидовала. Мне бы такую скорость. Тогда бы в своем мире я... По телу побежали мурашки. «Нет». Я больше не желаю покидать своего Хэйана. Готова остаться в Эвенвуде навеки вечные. Так что не нужно мне звание мастера спорта. Достаточно быть единственной куарой моего любимого. Мы остановились у небольшой расщелины, над которой, нервно махая крыльями, завис швабрик. Дракончик нетерпеливо мотал хвостом и щелкал зубами. «Тут, это здесь, внизу». «Да?» Заинтересовалась я и, с трудом присев, на ощупь расстегнула крепление. «Сейчас. Иммит, помоги спуститься. Думаю, швабрик отыскал еще один экземпляр в твою коллекцию». «Подожди». Мягко осадил меня Илфикиир. Он тоже снял лыжи и подошел, приобняв меня за талию одной рукой и положив другую на мой заметно выступающий животик. «Тебе лучше остаться здесь, я спущусь один». «Да ни за что!» Возмутилась я и накрыла его ладонь своей. «Я не позволю запереть меня в четырех стенах. Знаешь, у нас в команде была девушка, которая приходила на тренировки до самых родов. Тренер ругалась, боясь, что она родит на лыжне, и почти угадала. Воды отошли там, но малыш появился в больнице. И лишь спустя несколько часов. Тебе не о чем волноваться. Беременным полезен свежий воздух, физические нагрузки и прогулки по красивым местам. А здесь три в одном. А еще им нужно заботиться о себе и ребенке. Назидательно продолжил Иммит и спросил. «Хочешь пить?» Не успела я ответить, как Илфикиир вытянул руку и, удерживая меня за талию, другой призвал Илтас. «Явись ко мне». Перед нами заискрилось золотистое облако древней магии Эвенвуда. В середине светящегося шара зазвенел струями, будто струнами священный источник. «Не опасно использовать магию так близко», — заволновалась я. «Что, если швабрик нашел какой-нибудь редкий цветок?» «Илтас не повредит», — успокоил муж и вынул из кармана небольшой серебряный стаканчик. Наполнил его кристально чистой водой и протянул мне. «Утоли свою жажду, любовь моя». У меня в груди ёкнуло от его нежных слов и проникновенного взгляда синих глаз. Прошло уже несколько месяцев после моего возвращения. Но я не уставала каждый день благодарить судьбу за то, что обрела своего Хэйана. А вскоре у нас появится сын, и останется лишь уповать на то, чтобы Эвенвуд притянул ему хорошую девушку из моего мира. Конечно, ей не будет просто, как вышло и со мной. Но в обмен она получит такое же яркое и всеобъемлющее чувство, что объединило нас с Иммитом. Напилась. Я очнулась от мечтания и с улыбкой вернула стаканчик. «Да?» И готова к приключению. А ты? «А я всегда там, где ты», — шепнул Хэйан, и сердце снова сладко замерло. Иммит помог мне осторожно спуститься в расщелину, где мы быстро отыскали пещерку, что привлекла внимание швабрика. Вход в нее закрывали длинные сосульки, будто зубы в пасти диковинного чудовища. Но даже сквозь них было заметно, как внутри что-то мягко светилось. Илфикиир разбил лед, и нашим глазам предстало настоящее чудо. Синее яйцо величиной со страусиное излучало мягкое свечение. А по поверхности иногда пробегали яркие змейки молний. «Глазам не верю», — завороженно пробормотал Иммит. «Что это?» Я опустилась на корточки, потянулась к находке, осторожно трогая неожиданно теплую скорлупу, и догадалась. «Яйцо дракона?» «У меня будет новый друг», — растроганно всхлипнул Швабрик. «А у нашего сына питомец», — присаживаясь рядом, сообщил Хэйан. «Это замечательно», — обрадовалась я. «Честно говоря, я жутко волновалась, что у ребенка не будет своего дракончика. Что, если его связь с Илтас оборвётся, и мой малыш окаменеет, как Адий?» «Адий окаменел не от того, что оборвалась его связь со священным источником», — мягко успокоил меня Иммит, «а потому что не признал свои преступления. Он давно заледенел внутри Маякуара, поэтому и превратился в статую. Все же очень жаль». Поглаживая яйцо, вздохнула я. «Среди прекрасного ледяного моря стоит замок, в котором нет ни единой живой души». И тут скорлупа под моими пальцами треснула. Вздрогнув, я отдернула руку. «Ой, он вылупляется. Что делать?» Внезапно ощутила, как ткань моих брюк стала мокрой, и вовсе запаниковала. «Иммит, кажется, у меня воды отошли». «Все, как ты хотела, моя дорогая Куара», — рассмеялся Иммит. Но его волнение выдавали заблестевшие глаза. «Не бойся, я перемещу тебя в замок порталом». «А яйцо это не повредит?» — дрожа пролепетала я. «Моя заботливая супруга». Иммит сунул нашу находку мне, а сам подхватил меня на руки. «Пора домой». Позже, когда мучительные схватки остались позади, на моих руках посапывал самый прекрасный малыш в мире. А рядом на кровати хлопал глазенками новорожденный дракончик, Иммит спросил. «Ты счастлива?» «Почти», — улыбнулась я. «Почти», — удивился он. «Для полного счастья мне не хватает одного», — смущенно призналась я. «Хочется узнать, как же на самом деле Энган потерял палец. Даже в моем мире этот вопрос мучил меня и хотелось вернуться еще больше. Расскажешь?» «Ни за что». Неожиданно отрезал обычно безотказный муж, и мои брови поползли вверх. А Иммит пояснил. «Пусть это будет для тебя еще одним поводом оставаться рядом со мной. Мне хочется как можно сильнее привязать тебя к Эйвенвуду, потому что ты для меня целый мир». Тут дверь распахнулась, и в нашу спальню сомнамбулой вошел Найдонт. Невидяще глядя перед собой, он пересек комнату и двинулся носом в стену. Я мысленно обратилась к Швабрику. «Передай Злате, что ее муж снова ходит во сне». Выучить древний язык илфикииров было непросто. Зато пользоваться им оказалось невероятно удобно. Особенно если твой замок полон гостей, а слова любви Хэйану хотелось говорить как можно чаще. Ведь Иммит тоже стал для меня целым миром. Конец. Читала Наталья Фролова.